Проводив жениха, Асенкова собиралась лечь спать, как вдруг в комнату к ней вошла одна из классных дам, та, которая присутствовала в театре с воспитанницами, была свидетельницей милостивого разговора государя с молоденькой дебютанткой. «Вы не спите, моя дорогая?» — спросила она. «Можно к вам?» Асенкова, непривычная к таким визитам, встретила ее почтительным реверансом. «Вы что это, чай пили, мой ангел?» — продолжала классная дама таким непривычным тоном, что молоденькая шалунья едва могла удержаться от душившего ее смеха. «Дадите мне чашечку». «Ах, пожалуйста!» И Асенкова бросилась наливать чай. Она, наивная до полного ребячества, не могла постигнуть причину той перемены, которая разом совершалась вокруг нее. Ей все казались такими исключительно, такими невыразимо добрыми. «Вы одна были? Или у вас был кто-нибудь из подруг?» — спросила классная дама, принимая из ее рук чашку горячего чая. «Нет, у меня товарищ был, одновременно со мною выпущенный из училища. Артист Нечаев». «Нечаев, Нечаев», — сказала классная дама, прищурив глаза, как будто что-то припоминая. «Не помню что-то. Он куда же выпущен? В балет? Нет. Драму, на выходы пока. Потом, ох даст, выдвинется. Все случай, вот как и мне удалось». «Ну, вы совсем другое дело. Вы талант. Сам государь вас заметил. Сказал, что иностранным принцам вас покажет. Что о вас говорить? Что же вам этот Нечаев? Родня? Нет, пока еще нет», — улыбнулась Асенкова. «Но я замуж за него выйду». «Вы? Замуж за выходного артиста? Вы шутите, моя дорогая?» «Нет, вовсе не шучу. Мы дали друг другу слово еще, когда в школе были. А теперь, когда мне назначили такое большое жалование...» «Теперь?» — повторила классная дама. «Теперь-то именно это и особенно трудно, или скорее... не своевременно». А впрочем, и осторожная, опытная особа остановилась, догадавшись, что замужество может быть одним из условий, ожидающих молодую девушку необычайного счастья. Разговор между молодой девушкой и старой опытной девой как-то плохо вязался. И оставшись одна, Варвара Петровна Асенкова растерянно задумалась обо всем случившемся. Она видела, что во всем, что ей пришлось пережить и испытать, кроется что-то такое, что она полностью понять не может. Прежде всего, она никак не могла понять грусть и недовольство ее милого, дорогого Гриши. Не то, чтобы она совсем уже не понимала жизни и всех ее условий. Она была развита, как развиты бывают все девушки ее лет, пребывающие на сцене. Но в ее скромную и разумную головку никак не могла закрасться мысль о том, что она понравилась государю, и что в числе тех поклонников, которыми все воспитанницы театрального училища чуть не с первого класса любят хвастать друг перед другом, может значиться император Николай Павлович. Скажи это кто-нибудь так прямо и неожиданно, она умерла бы от смеха. «Император Николай I». И она, маленькая выходная артистка казенного театра, для которой уже исключительное внимание режиссера должно считаться необычайным счастьем и почетом. Она, любя своего Гришу, не добивалась ни этого избрания, ни этой чести. Она была счастлива при мысли, что тот час после выпуска из школы для них самих настанет пора настоящей службы и получения хотя бы скромного жалования. Это для нее равнялось мечте о счастье и маленьком теплом гнездышке с любимым молодым мужем, с горячо любимой старушкой матерью. Она возьмет ее к себе и окружит тем комфортом, которого она лишена в своей нищенской богадельне. Во всем этом так много счастья, света и покоя. Чезарным блеском вставало это скромное счастье в ее молодом воображении. Надо было только достигнуть того, чтобы жалование на первых порах давало хотя бы малейшую возможность безбедного существования. А тут вдруг такое светлое, неожиданное счастье. Молодая артистка провела почти бессонную ночь, и чуть свет была уже у матери на окраине города в бедной нищенской богадельне. Старушка сначала испугалась такого раннего появления своей дорогой птички, но, узнав обо всех счастливых обстоятельствах, посетивших ее Варю, набожно перекрестилась и в ответ на предложение тотчас же после получения первого жалования перевести старушку к себе, покорно ответила ей: «Сначала сама устройся, моя дорогая, о себе подумай хорошенько, а там уж обо мне разговор будет». О Грише и о близкой свадьбе дочери она на первых порах как-то особенно тщательно промолчала. Старушка знала жизнь. Она, хотя сама на сцене не была никогда, но знала ее близко и хорошо и смутно понимала, что в жизни ее Вари наступает какая-то существенная перемена. «Молись, дитятка, молись», — сказала старушка, крестя и благословляя ее перед отъездом. «Обо мне не тревожься. Я теперь знаю, что и у тебя все по-хорошему, и буду ждать, когда все выяснится, и ты станешь крепко на ноги. Мне что? Я твоей удачей довольна, твоим счастьем счастлива, твоей сытостью сыта. И не трудись больше сама ко мне сюда забираться. И далеко, да и дорого. Деньги беречь надо, на первых порах в особенности. Вот у тебя еще и солопчика теплого нет, править его надо. А на это денег тоже пойдет немало. Христос с тобой. Ступай себе с Богом. Я сама до тебя доберусь, коли что. А ты себя не принуждай и не тревожь. Еще простудишься грехом. Тебе здоровье беречь нужно. Ишь ты у меня, добычица какая оказалась. С тобой нынче, брат, не шути». И, крестя дочь, она проводила ее до подъезда и далеко еще провожала глазами. Затем, вернувшись к себе в палату, старушка набожно перекрестилась и издали перекрестила ту сторону города, в которой жила ее Варя. Она смутно понимала, что в судьбе ее дорогой дочурки наступила важная, серьезная минута, и горячо молилась за нее.